Он был убийцей. Убийца. Он сделал глубокий вдох. «Это не твоя вина», — сказал он себе. «Это не твоя вина. Ты закончил», — нетерпеливо сказал Драко. Гарри вздрогнул. «Нет, я, ГМ просто отвлекся. Извини», — он тихо сказал. «Лигелиминс». Мгновение спустя он оказался в тускло освещенной маленькой комнате, где не было видно ни дверей, ни окон. Пол, стены и потолок были сделаны из одного и того же белого и черного мрамора, идентичного камню, из которого был построен Малфой Мэнор. С предельной осторожностью он ткнул в стену и, почувствовав под пальцами холодный камень, начал легонько постукивать по нему. Когда она осталась целой, он заколебался и глубоко вздохнул, прежде чем начать стучать в стену. Она слегка подалась под тяжестью его кулака, и комната содрогнулась, заставив его на мгновение запаниковать, но, в конце концов, она осталась в порядке. Дрожа от удовлетворения, Гарри медленно и осторожно освободил разум Драко от своего присутствия. «Ну», — нетерпеливо сказал Драко, — «все нормально». Драко прищурил глаза. «Нормально», — Гарри поджал губы. «Тебе нужно продолжать практиковаться, но твои щиты довольно крепки. Не обязательно должно быть идеально, потому что это не так, до тех пор, пока его друзья могли помешать легилиментам сканировать их поверхностные мысли. Они были в безопасности». Он сомневался, что профессор Снейп или директор школы осмелится пробить окклюменционные щиты своих учеников, возможно, причинив непоправимый ущерб из-за силы, необходимой для этого. «И если его разум сломается, у нас будет на одну проблему меньше», — пренебрежительно сказал Том. Гарри побледнел на несколько оттенков, услышав слова Тома. Тем временем, чувствуя удовлетворение, Драко позволил себе слегка ухмыльнуться. «Теперь», — начал Гарри, — «я сказал тебе в прошлом году, что расскажу тебе больше о тайной комнате, а также научу тебя некоторым заклинаниям, если ты сваришь зелье и изучишь окклюменцию. Поскольку ты сделал и то, и другое, мы хотели бы сделать тебе предложение». Он взглянул на Гермиону и Тиа, которые едва заметно кивнули ему. Тем временем Драко нахмурился. «Какого рода предложение?» «Полтора года назад Тиа, Гермиона и я основали учебный клуб, чтобы мы могли практиковаться в дуэлях и окклюменции», — объяснил Гарри, — «но после того, что случилось с философским камнем, мы пошли немного дальше». Драко нахмурился еще сильнее, приобретая слегка подозрительный тон. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты помнишь, когда я рассказывал тебе об истории прикрытия, которую использовал профессор Дамблдор?» «Да», — медленно произнес Драко. «Ну, частью этой легенды является тот факт, что все думают, что камень был доставлен в Хогвартс для защиты. Но это не совсем правда». «Ну, а почему он вообще там был?» «Приманка». «Приманка?» – недоверчиво спросил Драко. Гарри кивнул. «Дамблдор решил, что со мной и камнем в Хогвартсе лорд Волан-де-Морт не сможет удержаться, чтобы не объявить о своем присутствии. Это почти жалко, насколько предсказуемой стала моя главная душа. Мы никогда не должны становиться жертвами одного и того же недостатка, Гарри». Глаза Драко расширились. «Но тогда ты тоже был приманкой», — Гарри кивнул, довольный тем, что Драко сразу понял. «Вот именно. Директор, конечно, намеревался защитить меня, но я немного усложнил это, когда сам подошел к профессору Квиреллу. Но дело не в этом. Дело в том, что я был в опасности, и у меня не было возможности защитить себя. Поэтому мы, Гермиона, Тиа и я, решили, что не можем позволить этому случиться снова, и поэтому мы изменили направление нашего учебного клуба. И частью этого нового направления является изучение темных искусств». Драко теперь разинул рот, переводя взгляд с Гарри, Гермионы и Тиа, у которых на лицах было очень спокойное, деловитое выражение. «Но-но, Грингер, Гриффиндорка». Гермиона сердито посмотрела на него. «Вот почему я достаточно храбра, чтобы нарушать правила и изучать опасную магию, чтобы защитить своих друзей», — огрызнулась она. Должным образом приниженный, Драко закрыл рот. «В любом случае», — сказал Гарри, — «мы трое создали группу, посвященную экспериментам с продвинутой магией, дуэлям и изучению темных искусств, и мы предлагаем тебе место. Но если ты присоединишься, то ты обязан никому не говорить о клубе, и тебе придется помочь нам сохранить это в секрете. Основой нашей группы является наша решимость хранить секреты друг друга, так что это фундаментально. Ты понимаешь?» Драко молча кивнул. «Тогда остается одно», — объявил Гарри, — «не хочешь ли присоединиться? Боюсь, мы не можем дать тебе времени подумать об этом. Это одноразовое предложение». Теперь лицо Драко откровенно выражало чистое удивление, смешанное с сильной дозой нетерпения. Он покачал головой. «Конечно, я хочу присоединиться. Это звучит невероятно». Он был так взволнован, что его голос повысился по меньшей мере на полоктавы, а глаза расширились, как у ребенка рождественским утром. Гарри ухмыльнулся ему. «Превосходно. Тогда ты должен дать обещание нам, всем нам, я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои». Драко нетерпеливо кивнул. «Ты должен это сказать. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои», легко согласился Драко. Гарри ослепительно улыбнулся, протягивая руку. «Тогда добро пожаловать, Драко, в Орден Полуночного Солнца». Драко медленно пожал ему руку, выглядя немного озадаченным. «Полуночное солнце, это явление наблюдается на крайнем севере, раз в год солнце не заходит и остается на небе всю ночь. Полуночное солнце, это означает победу над тьмой», объяснила Гермиона. Драко кивнул, все еще выглядя немного озадаченным. «Ну, по крайней мере, это звучит хорошо». Гермиона закатила глаза. «А теперь», — сказал Гарри, протягивая правую руку, «я хотел бы созвать собрание Ордена Полуночного Солнца». Тиа и Гермиона немедленно протянули руки, и Драко неохотно последовал их примеру. «Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои», — сказали они все одновременно. «Как трогательно, блестяще», — заключил Гарри. «Теперь, я думаю, мы должны поговорить о планах на год». «Ну», — начала Гермиона, не теряя времени, вытаскивая блокнот и перо из сумки, «теперь мы можем продолжить наше обучение анимаги». «Обучение анимаги», — спросил Драко. «Мы тренируемся, чтобы стать анимагами», — сообщил ему Тиа. «Вот для чего это зелье. Мы также можем помочь тебе начать работу над этим», — предложил Гарри. Драко поморщился. «Я слышал, что это может быть действительно опасно. Я думаю, что подожду, пока не стану лучше в трансфигурации, если ты не против. Умный мальчик, ты мог бы поучиться у него». Гарри кивнул. «Тогда мы можем просто поработать над улучшением твоих окклюменционных щитов». Глаза другого мальчика загорелись, явно довольный такой перспективой. «Мне бы этого хотелось, так что мы будем встречаться каждое воскресное утро для этого», — сказала Гермиона, делая несколько пометок. «Мы должны еще что-то запланировать на воскресное утро». «На самом деле да», — сказал Гарри. «Я подумал, что, поскольку в этом году мы все будем изучать древние руны, мы можем поэкспериментировать с рунами». Гермиона издала пронзительный визг. «А да, мы просто обязаны». Тиа пожал плечами. «Звучит полезно. Я в деле. Ты, Драко?» «Да, конечно. О, и Гарри!» Гермиона воскликнула. «Ты что-то говорил о создании заклинаний. Ты ведь над чем-то работал, верно?» Гарри покраснел. «Оно еще не закончено». Глаза Тиа и Драко были широко раскрыты. «Ты уже начал создавать свои собственные заклинания?» «На самом деле у меня еще не было возможности его проверить», — быстро сказал Гарри, «но я научу вас этому, как только мне удастся сделать правильно». «Тогда что ж, мы можем пройти через этот процесс вместе». Гермиона усмехнулась. «О, великолепно! Как ты думаешь, когда мы можем начать?» «Я надеюсь, что закончу кое-что к декабрю, но трудно сказать». Гермиона нацарапала еще одно, пока не записано. «Превосходно! Сейчас, вечера четверга, все еще являются ночами дуэлей, верно?» Гарри и Тиа кивнули. Гермиона повернулась к Драко. «Ты будешь с нами?» Все еще выглядя немного озадаченным всем происходящим, Драко осторожно кивнул. «Да, не думаю, что у меня есть какие-либо планы». Тиа закатил глаза. «Хорошо, теперь, какие заклинания мы должны выучить? Я знаю, что нам с Тиа все еще нужно поработать над Экзокур, Конфринга, Пердодигита и Экспульса. Мы, Гермиона, уже умеем использовать Экспульса и Пердодигита. Использование проклятий на дуэли требует полного мастерства», — огрызнулась она на него. «В любом случае, я предполагаю, что Драко уже знает Экспеллиармус, Противоэпитрификус Таталус, но мы должны помочь ему выучить Ступифай, Бомбарду, Бомбарду Максима, Настатера и Редукта». Глаза Драко расширились. «Ты знаешь все эти проклятия? Бомбарда и Ступифай – это чары, а Настатера – это проклятие», – поправила Гермиона. Щеки Драко слегка покраснели, и он слегка нахмурился. «А, в любом случае, какие новые мы должны включить в список?» Гарри полез в сумку, достал свой дневник и начал листать страницы. «Интермадия, пронзительное проклятие», – рассеянно прокомментировал Гарри, вспоминая свою дуэль с Томом. «Аппунья – это хороший способ попрактиковаться в использовании окружения себя на дуэли. Гласис – это замораживающее заклинание, и оно может быть полезно. На этой ноте Агураменти вызывает воду, Это сложное заклинание, но очень полезное. Флагранте может быть полезен, вы размещаете его на предметах, чтобы они обжигали людей, когда они прикасаются к ним. И, ну, это должно занять нас на некоторое время. Гермиона приподняла бровь. Скольких из них ты уже можешь выполнить? Я могу довольно эффективно использовать агураменти и аптунья. Я работал над тем, чтобы попытаться выполнить флагранте без палочки, но я едва могу сделать это с помощью палочки. Ты пытаешься научиться беспалочковой магии? Недоверчиво спросил Драко. Гарри уже может творить множество заклинаний без палочки, ухмыльнулся Тя. Давай, Гарри, покажи ему. Гарри изогнул бровь. Да ладно тебе. Гарри заколебался, но мгновение спустя смягчился и протянул руку, мысленно шепча инсиндя. Мгновение спустя в его руке появилось маленькое оранжевое пламя. «Черт возьми!» – прошептал Драко. Широко распахнутые серебристые глаза мерцали в свете костра. «В любом случае, нетерпеливо сказала Гермиона, что ты говорил, Гарри?» Пламя в руке Гарри погасло в клубах дыма. «Просто я пытался научиться выполнять флагранте без палочки, чтобы использовать ее на дурслях». Тя расхохотался, услышав это, и Гермиона подняла бровь. Тем временем Драко был сбит с толку. «Кто такие дурсли?» Гарри нахмурился. «Маглы, с которыми я живу. Ах, и так, внезапно поезд дернулся, и мгновение спустя Гарри почувствовал, как он содрогнулся и начал терять скорость. Тя нахмурился. «Мы уже приехали». Гарри выглянул в окно. Шел сильный дождь, и окна постепенно становились сплошного, угрюмого серого цвета. «Я не могу видеть снаружи, но я думаю, что еще слишком рано, не так ли?» Гермиона взглянула на часы. «Мы определенно еще не могли приехать». Драко нахмурился. «Тогда почему мы останавливаемся? Откуда я могу это знать?» Кисло возразила Гермиона. В этот момент поезд становился все медленнее и медленнее. Шум поршней пульсировал все реже, в конце концов затихая, а ветер и дождь звучали все громче и громче, когда он бил в теперь уже почти неподвижные окна. Тя, стоявший ближе всех к двери, встал, чтобы выглянуть в коридор. «Я не понимаю». Внезапно поезд резко остановился, отбросив Тя обратно в купе. Отдаленные глухие удары сообщили им, что сила остановки привела к тому, что багаж выпал из стеллажей. Затем, без предупреждения, все газовые лампы погасли, и ребята погрузились в полную темноту. «Что происходит?» – воскликнул Драко. «Ой!» – Гермиона ахнула. «Малфой, это моя нога!» «Извини, Грейнджер!» – раздался обиженный голос Драко. «Люмос, может быть, поезд сломался?» – вмешался Гарри. «Я никогда не слышал, чтобы Хогвартс-экспресс сломался!» – нахмурившись, вставил Тя. Внезапно раздался металлический треск и громкий скрежет. «Кто-то открыл дверь поезда со стороны. Кто-то поднимается на борт», – прошептала Гермиона. Желудок Гарри сжался, и его охватило безошибочное чувство страха. Все они молчали, словно оцепенев, и Гарри видел, что не он один охвачен страхом. Все его друзья сидели неподвижно, совершенно неподвижно, с посеревшими лицами. Прошло несколько мгновений, и Гарри искренне задумался, не показалось ли им всем это, не было слышно ни звука, ни шагов, ни голосов, но затем они услышали ужасающий щелчок. Защелка на двери их купе открылась, и она широко распахнулась, открыв то, что стояло за ней. В дверном проеме, освещенном мягким золотистым сиянием, исходящим от палочки Гарри, стояла внушительная фигура, которая возвышалась до потолка, закутанная в развивающийся, рваный черный плащ. Его лицо было полностью скрыто под капюшоном. «Нет, нет, нет!» Встревоженной реакцией Тома, Гарри критически оглядел существо, двигаясь вниз, и то, что он увидел, заставило его желудок снова сжаться. Из-под плаща торчала рука, и она была блестящей, сероватой, скользкой на вид и покрытой струпьями, как что-то мертвое, разложившееся в воде, но это было видно только на долю секунды. Как будто существо под плащом почувствовало взгляд Гарри, рука внезапно спряталась в складках его черного плаща. Гарри открыл рот, чтобы что-то сказать. Существо выглядело гуманоидом, так что, возможно, они могли общаться. Возможно, оно знало, что происходит, но ничего не вышло, и во рту у него сразу пересохло, оставив горький, гнилой привкус. А затем существо под капюшоном, чем бы оно ни было, сделало долгий, медленный, хриплый вдох, как будто пыталось высосать что-то густое и тяжелое из воздуха. Сильный холод охватил их всех, и Гарри почувствовал, как у него самого перехватило дыхание. Холод охватил его глубже, чем кожа. Он был внутри его быстро бьющегося сердца, как будто проникал глубоко внутрь, в самую его душу. Нет, нет, нет, нет. Внезапно его потащило вниз, когда лед пополз по его венам и заставил его окоченеть, и он быстро осознал, что что-то пошло не так, что-то плохое, что-то безошибочно ужасное должно произойти. Он собирался умереть, а боже, он умирал. Вот каково это, умирать. Он потерпел неудачу, он собирался умереть. Вокруг него загудели помехи, и страх потряс его до глубины души. Он не мог видеть, он ничего не чувствовал, только холод. Он даже ничего не слышал, пока, только не Гарри. Пожалуйста, это был крики, ужасные, испуганные, умоляющие крики. Это была женщина, плачущая женщина, умоляющая сохранить ей жизнь. Нет, не ее жизнь, чью-то чужую жизнь, жизнь Гарри. Нет, этого не может быть, смилуйся, его мама. Это должна была быть его мама, она была там, прямо там, он мог слышать ее так близко. Только не Гарри, пожалуйста, я сделаю все, что угодно. Она была там, с ним, и она знала, что он вот-вот умрет. В ее голосе звучало такое отчаяние, такая печаль, и его внезапно охватило душераздирающее, беспомощное желание успокоить ее. «Все в порядке», — тихо прошипел Гарри, самым успокаивающим способом, который он знал. «Все будет хорошо, не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо, я иду, мама, я иду». А потом все погрузились во тьму. «Гарри, Гарри», — это был голос Гермионы, испуганный и безумный. «Проснись». Внезапно осознав, что кто-то бьет его по лицу, он моргнул и открыл глаза. Над ним горели фонари, и пол дрожал. Хогвартс-экспресс снова двигался. На мгновение он подумал, что это существо было его воображением, но потом он понял, что лежит на полу, и его желудок чувствовал что-то среднее между «я не ел 2 дня» и «Дадли слишком сильно ударил меня». Когда он снова надел очки, то почувствовал, как холодный пот заливает его лицо. Над собой он мог видеть обеспокоенные лица Гермионы, Тиа и Драко, которые сами выглядели довольно болезненно, но был еще один. Позади них стоял грязный мужчина в потрепанной, залатанной одежде, выглядевший довольно бледным и потрясенным. «Я не мертв, не так ли?» Гарри проверил. «Ты чувствуешь себя мертвым, глупый ребенок?» «Я не чувствую себя мертвым или что-то в этом роде, но я чувствовал, что умираю, и никогда не помешает быть уверенным в этих вещах», — объяснил он, в основном тому, который усмехнулся в ответ. Гермиона выглядела так, словно готова была разрыдаться, в то время как Драко просто выглядел смущенным и немного встревоженным. Тиа слабо усмехнулся. Он попытался подняться на ноги, но не смог. Он виновато посмотрел на незнакомого мужчину. «Меня зовут Гарри Поттер, а вас как?» Казалось бы, очнувшись от оцепенения, мужчина тихо ответил. «Ремус Люпин, я ваш новый профессор защиты от темных искусств». Он полез в карман, который был явно глубже, чем казался, вытащил массивную плитку шоколада, начал разламывать ее на кусочки и раздавать. «Ешь», — сказал он, — «это поможет. А теперь мне нужно поговорить с машинистом, кроме...» «Профессор», — вмешался Тиа, его голос был холоден. «Вы не могли бы подождать минутку?» Гарри моргнул. «Тиа, он слышал тебя, Гарри», — тихо сказала Гермиона, помогая ему подняться на ноги. «Слышал меня что?» «Слышал, ты говоришь на языке, на котором никто не знает, что ты можешь говорить», — тихо прошептал Тиа. Гарри замер и побледнел еще больше, если это было возможно. Он бросил испуганный взгляд на профессора Люпина, который выглядел очень встревоженным. «Сэр, твой секрет со мной в безопасности», — внезапно сказал мужчина со странно мягким выражением на лице. «Сэр», — нервно сказал Гарри, — «даже профессор Дамблдор не знает». «И так оно и останется», — решительно сказал профессор Люпин. «Он ничего от меня не услышит». Глаза Гарри расширились, а его друзья уставились на профессора. Мужчина слегка улыбнулся. «Ты в порядке, Гарри?» Он колебался. «Что случилось? Дементоры?» — одновременно сказали Том и профессор Люпин. Глаза Гарри загорелись. «Значит ли это, что вы наложили заклинание Патронуса, чтобы избавиться от него?» — нетерпеливо спросил он. Брови профессора Люпина поползли вверх. «Да, очень хорошо, Гарри». Он снова улыбнулся ему своей странной, мягкой улыбкой. «А теперь мне действительно нужно поговорить с машинистом. Извините меня». Когда он ушел, Гарри рухнул на свое место, а Тиа подошел, чтобы закрыть дверь. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Гермиона, кладя руку на плечо Гарри. Он слабо кивнул. «Да просто устал», — сказал он, откусывая кусочек шоколада. «Что случилось?» Теа пожал плечами. «Эта штука появилась, и у тебя начался припадок или что-то в этом роде, ты весь напрягся и соскользнул со своего места. Потом ты начал шипеть что-то на парсилтанге. Именно тогда появился профессор Люпин и спугнул дементора». Гарри вздохнул. «Кто-нибудь из вас?» Все трое покачали головами. Гарри вздохнул. «Я думаю, в этом есть смысл». Гермиона нахмурилась. «Почему?» «Дементоры питаются плохими воспоминаниями», — объяснил Гарри. И на сочувствующих лицах его друзей появилось понимание. «В любом случае, мне интересно, что он здесь делал. Они охраняют Азкабан, верно?» — Драко сказал. «Они, вероятно, ищут Сириуса Блэка». Гермиона нахмурилась. «Звучит знакомо. Ты не знаешь?» — весело спросил Драко. Гермиона покачала головой, слегка раздраженно нахмурившись. Драко выглядел безмерно довольным ее замешательством. «Сириус Блэк был тем, кто...» «Он замер, взглянув на Гарри. Он предал моих родителей лорду Волан-де-Морту», — тихо сказал Гарри, напоминая себе, что он не мог допустить, чтобы Блэк был на самом деле невиновен. Он сказал ему, где их найти. Он недавно сбежал из Азкабана. «Помнишь, мы видели объявление по телевизору?» Гермиона ахнула. «О, Гарри, он также убил кучу Макглов», — добавил Теа, «взорвал целую улицу и какого-то парня по имени Питер Петтигрю». Драко кивнул, его глаза слегка блеснули. «Единственное, что от него осталось, это палец. О, он не знал этого маленького факта». Внезапно Гарри замер, кусочки головоломки встали на свои места в его голове. Они с Томом были обескуражены, узнав, что Сириус Блэк сбежал из тюрьмы. Вполне вероятно, что его казнят на месте, если, когда, его найдут, и у них никогда не будет шанса добиться его суда. Единственным решением было доказать его невиновность без него, что они могли сделать только в том случае, если бы передали Питера Петтигрю, который пропал без вести или был мертв. Но, что, если Питер Петтигрю отрубил себе палец, чтобы сбежать, инсценировав собственную смерть? Питер Петтигрю был анимагом-крысой, и 2 года назад в тот день Гарри встретил крысу с отсутствующим пальцем на ноге, Коросту, любимую крысу Рона Уизли, которая жила в семье 12 лет. Это подходило, все это подходило. «Гарри, ты в порядке?» – спросила Гермиона, слегка встряхнув его. Он ошеломленно кивнул. «Просто устал. Если тебе не все равно, я собираюсь немного вздремнуть». Это дало ему возможность немного подумать. «Гарри, что случилось?» – встревоженно сказала мадам Помфри, врываясь в кабинет профессора Снейпа. «Ничего, это был дементор», — спокойно сказал профессор Снейп с непроницаемым выражением на лице. Мрачное выражение появилось на лице мадам Помфри, когда она начала суетиться вокруг Гарри. «Он весь липкий. Ужасные вещи, дементоры. Он не будет последним, кто упадет в обморок от них». Профессор Снейп ничего не сказал. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» Он пожал плечами. «Просто устал. Я действительно в порядке. Профессор Люпин дал мне немного шоколада, и я поспал несколько минут в поезде, что, я думаю, помогло». Брови мадам Помфри поползли вверх. «Неужели? Итак, у нас наконец-то есть учитель защиты от темных искусств, который знает свой урок. Профессор Люпин казался очень компетентным», — сказал Гарри, и профессор Снейп усмехнулся ему. «Отлично, наконец-то, Поппи», — нетерпеливо вмешался профессор Снейп, «Поттеру придется провести ночь в больничном крыле, или я могу сопроводить его на приветственный пир». Мадам Помфри поджала губы. «Ты уверен, что с тобой все в порядке, Гарри?» «Вполне. Тогда ты можешь идти. Но не забудь съесть еще немного шоколада». Гарри не стал бы с этим спорить. Когда Гарри подошел к столу Слизерина, сортировка уже началась и закончилась, и он получил множество растерянных и настороженных взглядов. Несколько человек, казалось, побледнели, увидев его, оставив его довольно озадаченным. «Где ты был?» – спросил Теа. Гарри пожал плечами. «Профессор Снейп только что попросил мадам Помфри проверить меня. На самом деле, это ничего не значило». «О, Гарри, что случилось?» – сладко сказала Дафна с другого конца стола. Гарри мог ошибаться, но ему показалось, что ее голос прозвучал более слащаво, чем обычно. «Дементор пытался высосать мою душу», – вежливо ответил он. «Большинство людей поблизости побледнели от этого, ну, еще больше, чем когда они увидели его», и Дафна воскликнула. «Бедняжка». В этот момент директор поднялся на подиум в передней части зала со ослепительной улыбкой на лице. «Добро пожаловать», — произнес Дамблдор. Пламя свечей мерцало на его бороде. «Добро пожаловать, на новый учебный год в Хогвартсе. Я должен обсудить с вами несколько вопросов, и поскольку один из них очень серьезен, думаю, будет лучше, если с него я и начну, перед тем, как мы приступим к нашему пиру». Дамблдор откашлялся и продолжал. «Как вы все уже знаете, после досмотра в Хогвартс-экспрессе, в нашей школе будут находиться дементоры из Азкабана. Они здесь по распоряжению Министерства магии». Он сделал паузу, выглядя явно недовольным. «Они установили вахту на всех входах в Хогвартс», — продолжал Дамблдор, «и пока они здесь, я запрещаю покидать территорию школы без разрешения. Дементоров невозможно обмануть фокусами или переодеванием, и даже мантиями-невидимками», — многозначительно добавил он, и Гарри нахмурился, услышав очевидный намек в его сторону. «По своей природе дементоры не воспринимают просьб и извинений. Поэтому я прошу вас не давать им повода напасть на вас. Я поручаю префектам и нашим новым старостам принять все меры, чтобы избежать столкновения учеников с дементорами», — добавил он. «А теперь о приятном», — продолжил он. «Для меня большое удовольствие приветствовать двух новых учителей в этом учебном году. Во-первых, профессора Люпина, великодушно согласившегося занять место учителя защиты от темных искусств». Раздалось несколько рассеянных, довольно без энтузиазма аплодисментов. Гарри улыбнулся и захлопал в ладоши, но замер, заметив выражение лица профессора Снейпа. Его темные глаза яростно сверкали, а губы были скривлены в уродливую форму. Это был взгляд полного отвращения, очевидной ненависти, которая заставила устыдиться даже чувство профессора Снейпа к Гарри. «Как это любопытно! И наш второй новичок», — продолжил Дамблдор, когда прохладные аплодисменты профессору Люпину затихли. «Я с сожалением должен сказать, что профессор Киттлберн, наш преподаватель по уходу за магическими существами, вышел на пенсию в конце прошлого лета, чтобы успеть насладиться жизнью, пока не потерял все свои конечности. Тем не менее, я счастлив сообщить вам, что его место займет никто иной, как Рубиус Хагрид, который согласился на эту работу в дополнение к обязанностям лесника». Губы Гарри дрогнули. «Этого болвана?» – недоверчиво спросил Том. Моргая, Гарри ухмыльнулся, аплодируя очень застенчиво выглядящему полугиганту и многозначительно толкнув локтем Тиа, который недоверчиво смотрел на директора, как и большая часть Слизерина, заставив другого мальчика хлопать медленно и довольно саркастично. «Ну что ж, я думаю, все важное я сказал», – произнес Дамблдор. «Приступим к пиру». Золотые тарелки и кубки перед ними внезапно наполнились едой и напитками. Гарри уже собирался наложить себе немного еды, когда снова заметил это. Все, кто обычно сидел рядом с ним, смотрели на него с беспокойством, с неуверенными лицами. Он моргнул. «Что-то случилось? Вы все выглядите немного не в своей тарелке». Он нахмурился. «До вас тоже добрались дементоры?» Ответа не последовало. Тиа прочистил горло. Гарри, ты помнишь, что случилось в прошлый раз, когда мы все вместе ужинали?» Гарри задумчиво нахмурился. «Это был праздник в честь окончания года, не так ли? То, что произошло в...» Он намекнул на тот факт, что ты был прямой причиной смерти вашего профессора защиты от темных искусств снова. Гарри побледнел. «О, верно, Он ослепительно улыбнулся. «Не беспокойся об этом. На самом деле это была просто шутка. Я ничего не сделал, и даже если бы сделал, я уверен, что сейчас мне было бы намного лучше. Я довольно жизнерадостный». Все ошеломленно переглянулись, но начали накрывать на стол, так что Гарри посчитал это успехом. «Итак, небрежно начало Трейси, что случилось в поезде?» Улыбка исчезла с лица Гарри, и он уныло пожал плечами. «Я плохо отреагировал на дементора, вот и все. Что ты имеешь в виду, плохо отреагировал?» Вмешалась Паркинсон, ее глаза расширились секунду спустя, прежде чем она неловко откинулась на спинку стула. Тиа нахмурился. «Оставь его в покое, это не твое дело». Паркинсон фыркнула, выглядя очень возмущенной. Тем временем Гарри вздохнул с облегчением, на самом деле не горя желанием делиться своим опытом. «Что ж, надеюсь, ты скоро снова будешь в отличной форме, Поттер. Нам нужно выиграть кубок по квиддичу», — сказал Маркус Флинт с другой стороны стола. Гарри нахмурился. «Я думал, ты закончил школу с Гортензией». Флинт ухмыльнулся. «Пришлось повторить год. Еще один год, чтобы привести вас, к сожалению, в форму». Хиггс закатил глаза, искоса взглянув на Гарри. «Верю, что ты будешь счастлив повторить этот год. Я полагаю, тебе не удалось попрактиковаться этим летом, Поттер». Гарри поморщился. «Извините, все еще нет метлы. «Честно говоря», — сказал Бау, нахмурившись, — «что не так с этими твоими родственниками? Ты лучший ловец, которого Хогвартс видел за последние годы. Если бы это были мои родители, они бы купили мне самые быстрые метлы». Гримаса Гарри стала еще гримаснее. «С ними много чего не так, уверяю вас». Трейси подняла бровь, глядя на него. «И ты все еще не собираешься нам ничего о них рассказать? Он не обязан тебе ничего говорить». «Защищая», — вмешался Тя. Трейси закатила глаза. «Перестань, Тя, я же не пристаю к твоему парню или что-то в этом роде. Он не мой парень», — сказал Тя, тон все еще заметно оборонительный, в то время как Дафна огрызнулась то же самое. Гарри вздохнул. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о чем, что все взяли в этом году. Прорицания и древние руны», — сказали все девушки одновременно. Гарри нахмурился. «Вы все взяли прорицания? Что плохого в прорицаниях?» — спросила Мелисент. «Например, что это бред?» Трейси закатила глаза, а Дафна выглядела смущенной. Как обычно, Паркинсон просто хмурилась на него, хотя все еще выглядела немного настороженной. «Честно говоря, Поттер, тебе следовало быть в Равенкло, ты такой высокомерный всезнайка», — выпалила она. «Он не такой», — воскликнула Дафна. «А ты надоедливая сука, Пенси», — сердито сказал Тя. Выражение лица девушки за долю секунды изменилось с настороженного на разъяренное. «Как ты смеешь?» «Довольно легко, уверяю тебя», — усмехнулся Тя. «Я здесь не единственная стерва. Должно быть, Поттеру так приятно, что ты принадлежишь ему». Два зеленых снаряда ударили ей в лицо. «Почему ты, маленький ублюдок?» Тя хихикнул. «Уверяю тебя, морковку запустили в нос Тя». И так началась очень скрытая слизеринская борьба за еду. «По крайней мере, они не трогают нас», — прошептала Мелисент рядом с Гарри. Гарри беспомощно кивнул. «Да, по крайней мере, все вернулось на круги своя». Гарри вздохнул и рухнул на кровать, наложив заклинание уединения. «Ты можешь научить меня заклинанию Патронуса?» — прошептал он, откидываясь на подушку, закрывая глаза и зевая. Одна приятная вещь в новой способности Тома общаться с ним телепатически заключалась в том, что ему больше не нужно было держать глаза открытыми, чтобы поболтать со своим лучшим другом. «Нет», — Гарри нахмурился. «Почему нет? Заклинание Патронуса не входит в мой репертуар заклинаний». Глаза Гарри открылись, и он моргнул. «Подожди, так ты буквально не можешь научить меня этому». «Да», — ворчливо сказал Том. «Ну, а ты пробовал этому научиться?» «Да». «Почему оно не сработало?» Том вздохнул. «Это очень продвинутая магия света, и она требует сильных счастливых воспоминаний». Гарри нахмурился. «Но у тебя их много, не так ли?» «Очевидно, пытать людей не считается. Они должны быть чистыми», — сказал Том с усмешкой. «А», — задумчиво произнес Гарри, — «я полагаю, тебе просто нужно избегать их. Тогда мне не нужно делать ничего подобного. Дементоры мало влияют на меня. Ты казался ужасно взволнованным раньше. Они мало влияют на меня, ты, с другой стороны, кажешься довольно восприимчивым». Гарри поморщился. «Тогда что мы будем делать с дементорами?» «Не выходить на улицу», — коротко сказал Том. «Я не могу просто сидеть в замке весь год». «Почему нет?» «Потому что, Хагсмит». Том насмехался над ним. «В этот момент я хотел бы напомнить тебе, что наша жизнь гораздо важнее, чем бессмысленная экспедиция в то, что оказывается очень скучной маленькой деревушкой». «Она не скучная», — надулся Гарри, — «все говорят, что там здорово. Это потому, что они слабоумные, никчемные дети, которым больше нечем занять свое время. Если ты останешься, я смогу научить тебя еще большему количеству проклятий». Гарри вздохнул. «Посмотрим». «О, но как же Квиддич? Неужели ты еще не перерос эту чушь?» Гарри нахмурился. «Я не перерасту Квиддич». Гарри чувствовал недовольство Тома. «О, и еще. Пока я не забыл, я думаю, что нашел способ устроить Сириусу Блэку суд. Это должно успешно сменить тему». «Конечно же, все получилось. Мы найдем Питера Петтигрю, поймаем его, и тогда они прекратят поиски Блэка. Что было бы отличным планом, если бы не тот факт, что Петтигрю в худшем случае мертв, а в лучшем – пропал без вести. Я знаю, но я думаю, что нашел его». Когда Тиа и Драко говорили сегодня о том, как Петтигрю взорвали, он упомянул, что все, что осталось, это палец. «Вот я и подумал, а что, если Петтигрю отрезал себе палец, чтобы все выглядело так, будто его взорвали, а потом превратился в крысу и сбежал? Захватывающая теория, но я должен задаться вопросом, откуда взялась такая надуманная история?» «Вот», — Гарри ухмыльнулся, — «короста». «Что?» Ручная крыса Рона Уизли. Это толстая серая крыса, которая живет в его семье ровно 12 лет, и у нее, оказывается, не хватает одного переднего пальца. Интересное совпадение, не правда ли? Да, действительно, очень интересно. Это может фактически гарантировать Сириусу Блэку судебное разбирательство. Гарри нетерпеливо кивнул. Так что все, что мне нужно сделать, это найти кого-нибудь, кто знает, что Петтигрю, а не маг, заставить их рассказать мне об этом, и вскользь упомянуть о крысе Рона. И это все, криво усмехнулся Том. Гарри поморщился. Это еще не совсем план, но, по крайней мере, это хоть что-то. Действительно, я подумаю об этом. Гарри слабо улыбнулся и снова закрыл глаза. Не спи еще. Что? Почему нет? Напомню, мы направляемся в запретную секцию. Верно, магия души. Тебе бы не мешало помнить о своих обязанностях, Гарри. Напоминать тебе так часто становится утомительно. И я не терплю утомительных заданий. Не то чтобы у тебя было много других дел, пробормотал Гарри, морщась от острой боли, которая немедленно последовала. Извини, Том, достаточно. Принеси свою мантию. У нас есть несколько сотен книг, и мало времени. Гарри вздохнул. Да, Том, в конце концов, поиски Гарри не дали никаких результатов, несмотря на то, что он прошел добрую четверть всей закрытой секции. К концу он был так измотан, что в конце концов заснул под своей мантией-невидимкой, а когда проснулся на рассвете, у него едва хватило времени, чтобы броситься в общежитие и укрыться, прежде чем кто-нибудь заметил. Достаточно сказать, что его первый день занятий прошел в полусне. Примечание к части. Не забудь оставить мне отзыв. Глава 44. Богдарт. Итак, кто-нибудь взял арифмантику? Рассеянно спросил Гарри, перечисляя числа Фибоначчи 9 на полях своего дневника, пытаясь не заснуть. Нет, сказал Тиа, кладя еще клубники на тарелку Гарри. Ее взяли только ты, Гермиона и куча когтевранцев. Ешь. Гарри вздохнул, взяв одну из ягод клубники. Вам всем действительно стоит посетить несколько занятий. Это невероятно полезно. Он сунул клубнику в рот. Трейси фыркнула. Пенси, и арифмантика, этого не случится. Эй, может быть, тебе стоит прийти на прорицание. У тебя ведь есть свободное время, верно? Предположила Миллисент. Нет, просто сказал Гарри, поднимаясь на ноги. Я иду в библиотеку, чтобы найти книгу по истории защитных техник Южной Азии. Ты идешь, Тя, я думаю, что отсижу этот раз. Поступай как знаешь, не засыпай. Кстати, ты выглядишь чертовски ужасно. Ты вообще спал? Гарри поморщился. Несколько часов. Тя изогнул бровь. И почему? Головная боль, пробормотал Гарри, уходя, чтобы найти идеи для защиты. Гарри предложил ордену поработать над защитой, потому что ему очень хотелось изучить различную оборону с очень всесторонней точки зрения. Том хорошо разбирался в технике защиты Северной Европы, а также в некоторых египетских и древнееврейских языках, но у него было мало опыта в более неясных традициях. Поэтому Гарри решил, что с помощью Гермионы, учитывая, что она была ничем иным, как исследовательским гением, они могли бы изучить некоторые очень полезные, но малоизученные методы защиты. Это была хорошая возможность попытаться сделать что-то помимо изучения темных искусств, что было прекрасным занятием и все такое, но это не все, о чем должен быть орден. Поскольку защита Южной Азии действительно была очень редко изучаемым предметом, ему потребовалось довольно много времени, чтобы найти нужную книгу. К тому времени, когда он это сделал, одновременно сопротивляясь тому, чтобы снова заснуть в библиотеке, Тиа никогда бы не позволил забыть ему об этом, уже пора было отправляться на трансфигурацию. Когда он прибыл, он был удивлен, обнаружив, что многие из его однокурсников выглядели совершенно бледными, ну, за исключением слизеринцев. Девочки выглядели явно удивленными, что, вероятно, означало, что с гриффиндорцами или хаффлпаффцами на прорицании случилось что-то неприятное, верно. Оглядев комнату, он заметил, что все внимание было приковано к Невиллу Лонгботтому, который дрожал на своем месте в первом ряду, что и дало ответ на этот вопрос. Их урок в тот день был посвящен анимагии, и Гарри был очень взволнован. Он усердно записывал все, что говорила профессор МакГонагалл, подавляя легкомысленную ухмылку, когда профессор МакГонагалл превратилась в полосатую кошку с очковыми отметинами вокруг глаз. Когда она это сделала, он нетерпеливо оглянулся на своих коллег, членов ордена, ожидая увидеть выражение пристального внимания на их лицах, И так оно и было. В то время как Драко старался не выглядеть впечатленным, он никогда не любил профессора МакГонагалл, Тео выглядел совершенно очарованным, но Гермиона, как и многие другие их однокурсники, казалась рассеянной, даже когда профессор МакГонагалл преобразилась. «Действительно, что на вас всех сегодня нашло?» – спросила профессор МакГонагалл, с легким хлопком возвращаясь в себя и оглядывая их всех с поджатыми губами. «Не то чтобы это имело значение, но это первый раз, когда моя трансформация не получила аплодисментов от класса». Почти все головы повернулись к Невиллу, когда профессор МакГонагалл заговорила, но никто не сказал ни слова. Затем Гермиона подняла руку с гримасой на лице. «Профессор, у нас только что был урок прорицания, мы читали будущее по чайным листьям и...» «Ах, конечно», — сказала профессор МакГонагалл, внезапно нахмурившись. «Больше нет необходимости что-либо говорить, мисс Грейнджер. Скажите мне, кто из вас умрет в этом году?» «Подождите, что, я...» — прошептал Невилл довольно слабым голосом. «Понятно», — сказала профессор МакГонагалл, устремив на Невилла свой обычный строгий взгляд. «Тогда ты должен знать, Лонгботтом, что Сивилла Трелла не предсказывала смерть одного ученика в год с тех пор, как поступила в эту школу. Никто из них еще не умер. Видеть предзнаменование смерти – ее любимый способ приветствовать новый класс. Если бы не тот факт, что я никогда не говорю плохо о своих коллегах». Профессор МакГонагалл замолчала, когда ее голос стал громче, а слова – быстрее, и Гарри мог поклясться, что она стиснула зубы. Она продолжила более спокойно. «Прорицание – одна из самых неточных ветвей магии». Гарри обнаружил, что кивает. Краем глаза он увидел, как Тиа закатил глаза. «Не стану от вас скрывать, я к ней отношусь недостаточно терпимо. Настоящие провидцы чрезвычайно редки, и профессор Трелани». Она снова остановилась, а затем сказала очень будничным тоном. «На мой взгляд, вы выглядите в отличном состоянии, Лонгботтом, так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно». Гермиона рассмеялась над этим, но психическое состояние Невилла, похоже, не сильно улучшилось. После того, как урок закончился, Гарри решил подойти к робкому мальчику, сказав Тиа, что он догонит его. Они не были особенно близки, но Гарри чувствовал некоторую степень родства с другим мальчиком, учитывая, что Волан-де-Морт нацелился на его семью по той же причине, по которой он нацелился на Гарри. Он часто задавался вопросом, каким был бы робкий Гриффиндорец, если бы вместо этого в нем оказалась частичка души Волан-де-Морта. Гарри не любил плохо думать о своих однокурсниках, но лично он чувствовал, что мальчик Лонгботтом не продержался бы под опекой Тома. «Не уверен, что это что-то значит, но я тоже думаю, что прорицание чушь собачья. Тебе не о чем беспокоиться», — уверенно сказал он, выходя вслед за Невиллом из класса трансфигурации. Невилл попытался улыбнуться. Он хотел что-то сказать, но заколебался. «Я не могу перестать удивляться, почему профессор Трелла не сказала что-то подобное, если...» Он замолчал. Гарри сочувственно улыбнулся, внезапно почувствовав себя немного менее уверенным в себе. «Людям нравятся такие вещи, Невилл. Они опасны и драматичны, и им нравится заставлять других людей чувствовать себя слабыми, если это заставляет их чувствовать себя сильнее или важнее». Невилл странно посмотрел на него, и Гарри не мог сказать, был ли он расстроен этим комментарием. «Ты действительно так думаешь?» Гарри кивнул. «Такова человеческая природа». Невилл кивнул, выглядя немного несчастным. «Тогда я думаю, что я слабый». Гарри нахмурился. «Почему? Ну, я...» Невилл судорожно вздохнул и на этот раз сумел улыбнуться, как бы самоуничижительно. «Я не такой, как ты, Гарри. Я легкая мишень. Я слаб». В животе у Гарри возникло неприятное ощущение. Он не хотел, чтобы Невиллу стало хуже. «Мы все такие», — быстро сказал он. Невилл с сомнением посмотрел на него. «Знаешь, когда-то я тоже был таким, не подумав», — сказал Гарри, ругая себя мгновение спустя. «Я имею в виду, я не всегда был таким. Я имею в виду, что я пытаюсь сказать вот что: так не должно быть. Никто не рождается сильным». Невилл открыл рот, вероятно, чтобы возразить, но Гарри продолжил. «Ты можешь стать лучше, если будешь работать над этим. Может быть, тебе просто нужна помощь». Невилл рассмеялся. «Кто бы мне помог?» «Я», — немедленно ответил Гарри. «Если бы ты когда-нибудь попросил, я бы помог тебе». Невилл на мгновение уставился на него широко раскрытыми глазами. «Спасибо, Гарри», — тихо сказал он. Он неуверенно улыбнулся. «Ни за что. Мне интересно, когда мы будем изучать арифметические функции и непрерывность», — заявил Гарри. Только что закончился первый урок арифмантики, и Гарри был немного обеспокоен программой. Он надеялся, что занятия дадут ему некоторые дополнительные указания о том, как создавать свое заклинание, но в учебном плане не было ничего, что могло бы хоть отдаленно помочь. Все это было очень просто. На самом деле, это было похоже на обзор математики в начальной школе. Профессор Вектор моргнула, глядя на него. Непрерывность арифметических функций, она усмехнулась. Это сов, если не тритон, мистер Поттер. Гарри сдулся от этого. Но как мы будем анализировать скорость изменений магических колебаний беспроизводных? Вы не можете создавать какие-либо продвинутые заклинания стихии, не делая этого. Профессор Вектор подняла бровь. Боже мой, мистер Поттер, вы закончили свое чтение. Я предполагаю, что вы читали дополнительно по этому предмету. Гарри кивнул. Да, мэм. Могу я спросить, что вы читали? О, ну, я прочитал учебники 3-го и 4-го курсов, а затем прочитал справочник по арифмантике Джорджа Менсила, с акцентом на приложение к защите и созданию заклинаний, что, по общему признанию, не так уж хорошо, но я многому научился. И ты это понял? С любопытством спросила профессор Вектор. Ну, не все, но я много читал по общей математике. Я прочитал только первую главу, но это действительно интересный материал, и я надеялся, что мы сможем обсудить, как применять концепции в классе, потому что я все еще довольно не уверен в некоторых деталях, признался Гарри. Профессор Вектор теперь критически смотрела на него. Итак, вы хотите сказать мне, мистер Поттер, что вы уже знакомы с аксиомами Базеля и концепцией арифметической функции? Возможно, не очень сильно, но определенно знаком. Женщина продолжала критически смотреть на него, задумчиво прищурив глаза. Вы выросли с маглами, не так ли? Гарри постарался не поморщиться. Да. Тогда как насчет этого, мистер Поттер, если вы сможете к концу семестра выполнить 5 упражнений из каждой главы текста 3-го курса и из первой половины текста 4-го курса, я переведу вас на следующий курс по этому предмету. Гарри уставился на нее, разинув рот. Правда? Женщина кивнула с легкой улыбкой на лице. Правда. Видите ли, для магловских ведьм и волшебников не является чем-то неслыханным пропустить курс в моем классе. Те, кто преуспел в математике в магловской школе, часто считают, что учебная программа по арифметике на 3-м курсе очень легкая. Гарри усмехнулся. Большое вам спасибо. Я вас не подведу. Он сделал паузу. На самом деле, я надеюсь, что прошу не слишком многого, но моя подруга Гермиона, она вроде как в той же ситуации, что и я. Мое предложение может распространиться и на нее, сказала профессор Вектор. Как я уже сказала, это что-то вроде моей политики. Достаточно сказать, что Гермиона была в восторге, когда услышала эту новость позже в тот же день. Честно говоря, вы двое абсолютно нелепы, сказал Имтиа по дороге на защиту от темных искусств. Арифмантика должна быть очень, очень сложной. Гермиона закатила глаза. Это потому, что вы, чистокровки, никогда не изучали настоящую математику до поступления в Хогвартс. И уж точно после. Мы знаем. В один голос сказали Драко и Тиа. Тогда, я полагаю, вы знаете, что такое функции, графики и вероятности, и как решать переменные в тригонометрических функциях и вычислять площади многоугольников, сказала Гермиона. Так я и думала, отрывисто сказала Гермиона. Гарри усмехнулся. Так случилось, что мы с Гарри очень хорошо разбираемся в математике, даже больше, чем средний магл, поэтому неудивительно, что мы немного опередили всех остальных в арифмантике, объяснила Гермиона с некоторой долей самодовольства в голосе. Тиа закатил глаза. Как скажешь, Гермиона. Первое, что они заметили, когда вошли в класс защиты от темных искусств, было отсутствие профессора Люпина. Комната была в основном пуста, портреты, которые повесил Локхарт, к счастью, исчезли и, по-видимому, профессор Люпин не счел нужным украшать каким-либо образом. Наверное, это было к лучшему, учитывая одежду этого человека. Гермиона взглянула на часы, села и начала вытаскивать свои книги и канцелярские принадлежности. Другие студенты делали то же самое. «Он опаздывает?» – спросил Тиа. Гермиона поджала губы. «Пока нет, но лучше бы ему поскорее появиться». «О, да, что ты будешь делать?» «Если он не придет, она позволит Гарри убить его», – пробормотал Драко, заставляя всех уставиться на него. «Прости, он нисколько не сожалеет, судя по его тону». Профессор Люпин выбрал именно этот момент, чтобы войти в класс. Мужчина неопределенно улыбнулся им, когда прошел в начало класса и положил свой потрепанный коричневый кожаный портфель на учительский стол. Он выглядел таким же потрепанным, как и 1 сентября, но казался здоровее, чем в поезде, как будто несколько раз прилично поел. «Добрый день», — вежливо поздоровался он. «Не могли бы вы, пожалуйста, положить все ваши книги обратно в сумки? Сегодняшний урок будет практическим. Вам понадобятся только ваши волшебные палочки». Гарри моргнул, несколько шокированный. Неужели они действительно собирались научиться какой-то защите? «Наконец, хорошо», — сказал профессор Люпин, как только все были готовы. «Следуйте за мной». Выглядя несколько озадаченными, но в то же время любопытными, одноклассники Гарри поднялись на ноги и последовали за профессором Люпином из класса. Он провел их по пустынному коридору и завернул за угол, где первое, что они увидели, был полтергейст Пивз, который парил вверх ногами в воздухе и набивал ближайшую замочную скважину жевательной резинкой. Пивз не поднимал глаз, пока профессор Люпин не оказался в паре футов от него, а затем пошевелил своими кудрявыми ногами и запел. «Чокнутый, чокнутый Люпин», раздражающе пропел Пивз с угрожающей глупой ухмылкой на лице. «Чокнутый, чокнутый Люпин, чокнутый, чокнутый Люпин». Грубый и неуправляемый, каким он почти всегда был, Пивз обычно проявлял некоторое уважение к учителям. Все быстро посмотрели на профессора Люпина, чтобы увидеть, как он воспримет это. К их удивлению, он все еще улыбался. Гарри вместе со всеми своими одноклассниками взглянул на профессора, чтобы посмотреть, как он воспримет неуважительное поведение Пивза, и, к их удивлению, он все еще улыбался. Гарри должен был похвалить этого человека за его мягкость. «На твоем месте, Пивз, я бы вытащил эту жвачку из замочной скважины», сказал он все еще удивительно приятным тоном. «Мистер Филч не сможет добраться до своих метел». Пивз, однако, не обратил никакого внимания на слова профессора Люпина, разве что громко выдохнул. Профессор Люпин тихонько вздохнул и достал свою волшебную палочку. «Это полезное маленькое заклинание», — сказал он классу через плечо. «Пожалуйста, смотрите внимательно». Он поднял палочку на высоту плеча и сказал: «Вадивази», направив ее на Пивза. Мгновенно комок жевательной резинки вылетел из замочной скважины и попал прямо в левую ноздрю Пивза. Он резко выпрямился и, ругаясь, умчался прочь. «Мы можем продолжить?» Они снова отправились в путь. Класс смотрел на профессора Люпина с возросшим уважением. Это было немного грустно, но это была самая впечатляющая вещь, которую они когда-либо видели у профессора защиты. «Заходите, пожалуйста», — сказал мужчина, открывая дверь, перед которой они только что оказались. Это была дверь в комнату для персонала. Учительская была пуста, за исключением одного учителя. Профессор Снейп сидел в жестком на вид черном кресле и, увидев их, презрительно огляделся. Его глаза были прищурены, а на губах играла мерзкая усмешка. Когда профессор Люпин вошел и собрался закрыть за собой дверь, профессор Снейп с усмешкой сказал: «Оставь ее открытой, Люпин. Я бы предпочел не быть свидетелем этого». Он поднялся на ноги и прошагал мимо класса, его черная мантия развивалась за ним, как он часто делал. В дверях он повернулся на каблуках и сказал: «Возможно, тебя никто не предупреждал, Люпин, но в этом классе учится Невилл Лонгботтом. Я бы посоветовал вам не поручать ему ничего сложного». «Нет, если только мисс Грингер не шепчет ему на ухо инструкции». Невилл покраснел и бросил мимолетный взгляд. Однако профессор Люпин просто поднял брови. «Я надеялся, что Невилл поможет мне на первом этапе операции», — беспечно сказал он, «и я уверен, что он выполнит ее превосходно». Лицо Невилла стало, если это было возможно, еще краснее. Губы профессора с ней поскривились в явном отвращении, но он оставил все как есть, громко хлопнув дверью и умчавшись прочь. «Итак», — сказал профессор Люпин, ничуть не смущенный драматическим уходом профессора Снейпа, и поманил класс в конец комнаты, где не было ничего, кроме старого шкафа, где учителя хранили свои запасные мантии. Когда профессор Люпин подошел, чтобы встать рядом с ним, шкаф внезапно закачался, ударившись о стену. «Ни о чем беспокоиться», — спокойно сказал профессор Люпин. «Там внутри Бобгард. О, это может быть довольно забавно. Бобгард и любит темные замкнутые пространства», — начал профессор Люпин, шкафы, щели под кроватями, шкафчики под раковинами, я даже встречал одного, который поселился в дедушкиных часах. Он сделал паузу. Итак, первый вопрос, который мы должны задать себе, что такое Богдарт? Гермиона немедленно подняла руку и бросила быстрый взгляд на Тиаидрака, а также на Рона, Томаса и Финнигана, которые все хихикали над ней. «Это оборотень», — сказала она, — «он может принять форму того, что, по его мнению, будет пугать нас больше всего». «Я и сам не мог бы выразиться лучше», — утвердил профессор Люпин, и Гермиона просияла. «Таким образом», — продолжил он, — «у Богдарта, сидящего в темноте, нет определенной формы. Он еще не знает, что испугает человека с другой стороны двери. Никто не знает, как выглядит Богдарт, когда он один, но когда я его выпущу, он сразу же станет тем, чего каждый из нас боится больше всего. Это означает, что прежде чем мы начнем, у нас уже будет огромное преимущество. Можешь озвучить, в чем оно, Гарри?» Явно несколько разочарованная тем, что у нее не будет возможности ответить и на этот вопрос, Гермиона выжидающе уставилась на него, в то время как ее рука подергивалась, как будто надеясь, что он откажется отвечать, будто. В конце концов, в классе они все еще были соперниками, и защита была его. «Ну, если предположить, что мы все боимся разных вещей, это может немного запутать, я полагаю». «Именно», — сказал профессор Люпин, и Гермиона, наконец, расслабила руку, выглядя еще более разочарованной. «Всегда лучше иметь компанию, когда имеешь дело с Богдартом. Они совершенно неразумны, и это позор», — вставил Том. «Кем он должен стать, обезглавленным трупом или плотоядным слизняком? Однажды я видел, как Богдарт совершил ту же самую ошибку, попытался напугать сразу двух человек и превратился в половину слизняка, даже отдаленно не пугающего». Гарри поморщился. Он представил, что некоторые люди все еще сочтут половину слизняка достаточно ужасным зрелищем. «Заклинание, которое отталкивает Богдарта, простое, но оно требует силы ума. Видите ли, то, что действительно убивает Богдарта, это смех. Что вам нужно сделать, так это заставить его принять форму, которую вы находите забавной. Никаких движений палочкой не требуется, только заклинание «Ridiculous». Но, боюсь, это самая легкая часть. Видите ли, одного слова недостаточно. И вот тут на сцену выходишь ты, Невилл». Шкаф снова затрясся, хотя и не так сильно, как Невилл, который шел вперед, как будто приближался к вратам самого ада. «Правильно, Невилл», — сказал профессор Люпин. «Перво-наперво, что, по-твоему, пугает тебя больше всего на свете?» Губы Невилла шевельнулись, но он не издал ни звука. «Не расслышал, Невилл, извини», — весело сказал профессор Люпин. Невилл лихорадочно оглядел комнату, как будто умоляя кого-то помочь ему, затем сказал едва слышным шепотом: «Профессор Снейп». Почти все рассмеялись над этим. Даже Гарри ничего не мог с собой поделать, хотя после этого ему сразу стало совсем плохо. Невилл, однако, тоже смеялся, что заставило его почувствовать себя немного лучше. «Профессор Снейп Хэмэмэм, Невилл, я полагаю, ты живешь со своей бабушкой?» «Да», — нервно сказал Невилл. «Но я также не хочу, чтобы Богдарт превратился в нее». «Нет, нет, ты меня неправильно понял», — сказал профессор Люпин, теперь улыбаясь. «Интересно, не мог бы ты рассказать нам, какую одежду обычно носит твоя бабушка?» Невилл удивился, но ответил: «Ну, всегда одна и та же высокая шляпа, на ней чучело грифа, длинное платье, зеленое, иногда лисий палантин». Гарри чуть не поперхнулся. «Какая очаровательная женщина!» «У женщины явно была какая-то одержимость мертвыми животными». «А сумочка?» — подсказал профессор Люпин. «Большая красная», — сказал Невилл. «Тогда ладно», — задумчиво сказал профессор Люпин. «Ты можешь очень ясно представить себе эту одежду, Невилл, ты можешь увидеть их своим мысленным взором?» «Да», — неуверенно сказал Невилл, явно задаваясь вопросом, что будет дальше. «Когда Богдарт выскочит из этого шкафа, Невилл, и увидит тебя, он примет облик профессора Снейпа», — сказал Люпин, игнорируя писк ужаса Невилла. «И ты поднимешь свою палочку, вот так, и закричишь «Ridiculous», и сосредоточишься на одежде своей бабушки. Если все пойдет хорошо, профессор Богдарт Снейп будет вынужден надеть эту шляпу с грифом и это зеленое платье с большой красной сумочкой». Профессор Люпин повернулся к остальным ученикам, которые теперь все хихикали. «Если Невилл добьется успеха, Богдарт, скорее всего, переключит свое внимание на каждого из нас по очереди», — сказал профессор Люпин. «Я бы хотел, чтобы все вы сейчас нашли минутку, чтобы подумать о том, что пугает вас больше всего, и представить, как вы могли бы заставить это выглядеть комично». Гарри замер. Он понятия не имел, что пугало его больше всего. Не то чтобы он никогда не боялся, но он обнаружил, что чаще всего его пугают вещи, в которые Богарт не смог бы превратиться. Он боялся разочаровать Тома, он боялся стать плохим человеком, он боялся потерпеть неудачу, боялся умереть. Так во что же превратится Богарт и как он сможет сделать что-то из этого хотя бы отдаленно забавным? «Все готовы?» – спросил профессор Люпин. Гарри почувствовал прилив нервозности. Он не был готов, нисколько. Том был нарочито молчалив. «Невилл, мы все сейчас отойдем», — сказал профессор Люпин. «Пусть у тебя будет чистое поле, хорошо, я позову следующего человека вперед. Теперь все назад, чтобы Невилл мог лучше сосредоточиться». Они все отступили, прижались к стенам, оставив Невилла одного у шкафа. Он выглядел так, словно мог сбежать в любую секунду, но, собрав все свое гриффиндорское мужество, он закатал рукава мантии и держал палочку наготове. «На счет три, Невилл», — сказал профессор Люпин, указывая своей палочкой на ручку шкафа. «Раз, два, три, сейчас же». С кончика палочки профессора Люпина сорвалась струя искры и ударила в дверную ручку. Шкаф распахнулся, и оттуда с крючковатым носом и угрожающим видом вышел профессор Снейп. Его черные глаза сверкнули на Невилла. Это было очень впечатляющее сходство. Гарри не мог не подумать. Он практически видел, как Богарт вытаскивает учебник из рукава, чтобы ударить Томаса и Финнигана, которые хихикали в задней части комнаты, по голове.